Глава 10. Кинта. Магия звездного света впрямь могла убить Кинту. В конце концов, ее мать погибла, используя ее. А Кинта, как сама заявила миссис Дэвенпорт, была дочерью своей матери. Пока они с Твеном брели по лазури к границе Вердигри, Кинта гадала, как сплести кружево из звездного света и не закончить жизнь так же, как мать. Ты рождена для великих дел. Магическое кружево — ее шанс, ее возможность приобщиться к великим делам. И она, Кинта, рискнет всем, что может случиться в процессе. Плести кружево она, конечно, не умеет. Но в детстве она чинила костюмы в небесном цирке и научилась неплохо шить. Это могло пригодиться. «Вот здесь я живу», — Кинта показала на небольшое здание, притулившееся в ряду магазинов. «Квартира Пьера, моего босса над студией, так что весь третий этаж мой. Ничего особенного, но это мой дом». Пока они стояли у студии, Кинта вспомнила, как встретила Пьера в первый раз после смерти матери. Случилось это через 4 года после того, как распался цирк, когда она тайно жила в одном из особняков Вердигри. В ту пору среди обитателей Вердигри ходили слухи о призраке, который ест хозяйскую еду и спит на хозяйских кроватях. Самые суеверные даже начали оставлять ей продукты. Кинте было 14, когда Пьер снова появился в ее жизни. Он стоял перед особняком, где ночевала Кинта, и тоном ярмарочного зазывала беседовал с хозяйкой. Его голос разбудил Кинту, и она бросилась к окну. Перед ней был Пьер в полосатой рубашке и в цилиндре, точно такой, каким она его помнила. Он считался лучшим другом Кинтиной матери, а в ночь смерти Элейны Великой покинул Северон, не вспомнив об осиротевшей девочке. У Кинты были к нему множество вопросов и самые недобрые чувства. Не подумав о своей безопасности и риске быть пойманной в особняке, она понеслась вниз по парадной лестнице, напугала экономку и служанку со стопкой постельного белья. Не успели они закричать или уволочь ее в посудомоечную для расспросов, как Кинта выбежала за дверь. Расположившись на гравиевой дорожке, Пьер возился с нераздвижной фотокамерой на высоком деревянном штативе. Пока Кинта подбегала, он раздраженно дергал членов хозяйской семьи, жестами веля им встать плотнее. Но когда Кинта затормозила перед ним, Пьер лишился дара речи. Девочку он разглядывал, подняв брови от изумления. Сущий скелет в грязном синем платье, украденным с чердака дома, в котором она ночевала несколько месяцев назад. «Кинта?» — выпалил Пьер. Борода у него стала длиннее, чем помнила Кинта. Глядя на девочку, он моргнул 12 раз. «Как же ты выжила?» «Не с твоей помощью. Почему ты сбежал?» Вопрос прозвучал так, будто Кинта хотела спросить, «Почему ты сбежал из Северона после смерти моей матери?» А на деле ее интересовало, почему ты сбежал без меня. «Простите, мы готовы позировать для портрета?» Взволнованно застрекотала хозяйка дома. «Поторопитесь, пожалуйста, через час меня ждут на ланче». Пьер и Кинта обернулись. На женщине была широкая, как раковина, шляпа с пурпурными перьями. На плечах меховой палантин. Рядом с ней стояли мужчина в белом костюме и 2 детей, наряженных как куклы в магазине. «Извините, миссис Дэвенпорт», — Пьер низко поклонился. «Моя помощница пришла сообщить, что мы кое-что забыли в студии, а теперь не двигайтесь, снимаю». Так Кинта начала работать у Пьера. Пьер разрешил ей ночевать над своей квартирой, и в целом относился к ней по-доброму, но не желал отказываться от своей жизни и от своих друзей. Вот почему Пьер и бросил ее 4 года назад. Он не хотел заботиться о ребенке. И не упрекнешь его. Кинта вообще не была его заботой, что прекрасно понимала. Пусть даже порой злилась на него за то, что он ее бросил. Иногда Кинта скучала по призрачной жизни в особняках. Над студией Пьера было тихо. Тепло, но одиноко. Не представишь, что внизу тебя ждет семья. Или друзья, с которыми она якобы познакомилась на балу. Фото дворец Пьера, фото услуги любого вида с упором на оккультизм и прочие полеты фантазии. Прервал ее мысли Твен, читая написанное на вывеске. «Все это интересно, спору нет». Твен изогнул бровь, показывая на фотографии в витрине студии. Вычурные снимки гадалок, участниц сов и несколько до нелепого экстравагантных свадебных фото. «У нас своя ниша на рынке. Представь себе, существует рынок таких услуг». «Ну, пожалуй, каждому свое. Ты познакомишь меня с Пьером?» За ужином Кинта рассказала ему о Пьере все, но почему-то ей не хотелось, чтобы молодые люди встретились. Пусть Твен пока остается ее личным секретом. «Сегодня вечером он куда-то собирался», — ответила Кинта, торопясь в проулок между студией и соседней арт-галереей. Она повела Твена к черному ходу, но едва открыла дверь, ночь огласили мужские голоса, хором горланившие матросскую песню. «Скоро приплывет Веллермен», — вдохновенно пела компания, поднимая бокалы и чокаясь. «Soon may the Wellerman come» — народная песня новозеландских китобоев. Есть мнение, что песня написана во второй половине XIX века. Кинта закрыла дверь. Пьер явно устроил вечеринку и, судя по звукам, надолго. Можно было попробовать провести Твена мимо компании в гостиной. Но если Пьер с приятелями их засекут, то потребуют представить им Твена. Они могут задать самые разные вопросы. Пьер заговорщицки подмигнет Кинте, будто радуясь тому, что она ведет к себе в комнаты парня. «Ко мне нельзя. Давай к тебе пойдем». Твен помрачнел. «У меня не очень уютно». В неуверенном голосе слышался стыд. «Гостей у меня не было довольно давно. Плевать мне на уют. Нам просто нужно место, где не будет любопытных глаз и лишних вопросов». Твен помешкал еще секунду. «Можно попробовать пойти ко мне, но не обещаю, что тебе понравится». Во что Кинта ввязывалась? Может, ей не стоило идти к Твену? Впрочем, она годами выживала на улице и с небольшим бардаком смириться. Выяснилось, что бардак в доме Твена меньше из зол. «Ты здесь живешь?» В ужасе спросила Кинта, оглядывая лачушку на берегу моря, который ее привел Твен. Комната в ней оказалась лишь одна, а интерьер составляли стол из бочки, два колченогих стула, стопка книг с пятнами от воды и матрас в углу. На столе лежал футляр со скрипкой. Ни шкафа, ни печи не было. «Как же ты греешься зимой!» Зимы в Североне особенно так близко к морю, что волки в ночи в любую трещину и щель проберутся. Твен кивком показал на футляр со скрипкой. «Зимними вечерами я обычно играю в тавернах. После закрытия мы с братом жгли плавник, а когда он кончался, накрывались одеялами и думали о лете». «Вы с братом?» Кинти не верилась, что в этой лачуге сможет жить даже один человек. «Зандом. Он был ученым Арканы. Занд погиб несколько месяцев назад. На скалах. После его гибели я продал его матрас и вещи». «Ты здесь вырос? А где твои родители?» Твен покачал головой. «Хочешь верь, хочешь нет. Но они были учеными Арканы и Сайентифики. Они погибли в море 2 года назад. Из-за отцовских долгов мы потеряли дом и все имущество. Нам с братом стало некуда идти, но у моего учителя игры на скрипке и его жены была эта лачуга. Они разрешили нам жить в ней бесплатно. Ничего особенного, но мы считали ее домом. Твен осекся и погладил футляр со скрипкой. Сколько боли! Кинта умирала от жалости к Твену и восторгалась тем, что он так долго выдержал в этой лачуге. Захотелось подойти к нему, обнять и сказать, что раз уж они нашли друг друга, то одинокими больше никогда не будут. Но, разумеется, такое поведение было бы очень странным. Поэтому Кинта спрятала руки в карманы и ничего не сказала. Кинта и Твен стояли в тишине, и чем дольше не разговаривали, тем меньше казалась комната. «Хочешь заняться кружевом?» — спросила Кинта, и в этот самый момент в дверь постучали. Оба испугались. Глухой стук дружеским не казался. Он не спрашивал «Ты дома?», а заявлял «Тебе лучше оказаться дома». «Открой дверь, Твен!» — заорали грубым голосом. «Мы знаем, что ты дома. Мы видели, как ты возвращаешься». «Безнаказанно на аристократов не нападают. Ты, крысёныш трущобный!» — добавили другим голосом. «Мы пришли за приглашением. Лучше отдай его. Не то мы позаботимся, чтобы тебя повесили». Снова раздался стук, и Кинта бросила взгляд на дверь. «Ты кого-то ждешь?» «Друзей не жду». Твен выглядел так, будто увидел призрака. Откинув тоненький половик, он поднял половицу и вытащил деревянную шкатулку. В шкатулке лежала книга. В книге — серебристо-синий листок. «Приглашаем вас на бал ученых», — успела прочитать Кинта. «Откуда у Твена приглашение на бал Касарины?» Пока он не бросил листок на матрас. Потом он придвинул к двери стол. Схватив футляр со скрипкой, направился к окну в глубине лачуги и попытался его открыть. Рама разбухла от соленых брызг и не двигалась. Твен взял одеяло, обмотал им руку и разбил стекло. Когда он вытряхнул осколки из рамы, в лачугу влетел ветер с моря. «Идем. Нельзя, чтобы эти молодчики нас отыскали. Я помогу тебе вылезти». В переднюю дверь застучали сильнее прежнего, и еще один голос закричал. «Слышал звон стекла? Он удирает! Скорее высаживай дверь, Гюстав!» Кинта схватила серебристо-синее приглашение, когда в переднюю дверь с силой ударили. Стол дернуло назад. Дверь каким-то чудом не сломалась, но долго ей не продержаться. Глянув через плечо, Кинта поспешила к Твену, присевшему у разбитого окна. Раз — она встала ему на колено. Два — он подсадил ее, помогая перелезть через подоконник. Лачуга стояла на дюне, поэтому окно оказалось выше, чем ожидала Кинта. За спиной снова раздался грохот, и Твен громко выругался. Кинта глянула на берег, помолилась духу матери и прыгнула. Девушка приземлилась на песчаный склон под окном Твена и скользнула вниз по дюне. Пока она катилась, подпрыгивая на песчаных неровностях, приглашение вылетело у нее из рук. Твен скользил, падал, скатывался справа от нее и у основания склона ухитрился приземлиться на ноги. Секунду спустя у основания склона оказалась и Кинта. «Сюда», — сказал Твен, схватил ее за ладонь и помог подняться. В свободной руке он держал футляр со скрипкой. «Но твое приглашение! Я его выронила!» Оба взглянули наверх склона, где лежал серебристо-синий листок бумаги, наполовину присыпанный песком. Двое мужчин, один в котелке, другой в рваном бархатном пиджаке, стояли на дюне и что-то кричали. Твен колебался буквально секунду, а потом покачал головой. «Забудь о нем. Нужно отсюда выбираться». Когда мужчины начали спускаться по склону, Кинта и Твен бросились бежать по пляжу, отрываясь от преследователей. «Кто те люди?» — запыхавшись, спросила Кинта. «Это долгая история и неприятная. Расскажу, когда мы найдем, где спрятаться, ладно?» Кинта кивнула, и они побежали вверх по склону, зигзагом поднимавшемуся к городу. Роскошный ужин бултыхался в животе, и Кинта пожалела, что они не остались у нее в квартире, даже с пьяным Пьером и его дружками. Склон привел их к Вермилиону. Когда они побежали в город, Кинта глянула через плечо. Двое преследователей приближались к вершине склона. Мужчина в котелке зажал в ладони приглашение Твена. На одну опасно иррациональную секунду Кинте захотелось отнять приглашение и сделать так, чтобы эти двое навсегда перестали преследовать Твена. Но с двумя мужчинами ей не справиться. Магией-то она не владеет. Пока не владеет. Кинта похлопала по карману и с облегчением удостоверилась, что книга о кружевоплетении на месте. Поднимавшиеся по склону преследователи заметили их с Твеном и заорали. Твен потянул Кинту за руку, и по-прежнему бегом они снова свернули за угол, на сей раз на улицу, полную баров и борделей. Шумная группа мужчин и женщин в зеленых пиджаках, ученых-сайентифики, окружила их, наполняя переулок. Ученые смеялись, пьяно окликая друг друга, и Кинта с Твеном нырнули в толпу, надеясь затеряться в толче и тел. «Сюда», — сказал Твен, таща Кинту по проулку в темную подворотню борделя. «Ты не знаешь укромное местечко, где можно перекантоваться? Не хочу тащить эти проблемы к тебе домой». Кинте этого тоже не хотелось, но отчаянно хотелось посмотреть, получится ли что-то сделать со звездным светом. В памяти вдруг всплыли слова миссис Дэвенпорт о вечеринке, которую она устраивает для сов. «Я знаю местечко», — заявила Кинта. «Идем». Кинта глянула через плечо, убеждаясь, что те двое их не преследуют, и повела Твена из Вермилиона в Вердигри. Девушка выбрала окольный путь к месту назначения, большому серому особняку с видом на море. Особняк считался жемчужиной Вердигри. Слуги суетились, кто выходил из дома, кто заходил внутрь. Твен посмотрел на особняк, и в его взгляде мелькнуло узнавание. «Помнишь, миссис Дэвенпорт, даму, которую мы встретили у кафе?» «Помню. Это ведь ее дом, да?» Голос Твена звучал сдавленно, рот превратился в мрачную полоску. Кинта не поняла, как Твен догадался, что это дом миссис Дэвенпорт, но кивнула. «Да, она устраивает вечеринку для Северонского общества ведьм и вряд ли будет возражать, если мы на время воспользуемся углом ее чердака». Вопреки риску быть узнанной, Кинте понравилась мысль заняться настоящей магией в паре этажей от всех этих псевдоведьмочек. «Как же мы туда пройдем?» — спросил Твен, настороженно оглядывая особняк. «Просто веди себя как член сов и ничего не говори». Взяв Твена под руку, Кинта повела его через дорогу, словно они родились и выросли в Вердигри. Вопреки рваной и грязной одежде Твена и Кинты, никто из богатых членов сов, выбирающихся из карет, к ним не присматривался. А ведь большинство тех дам Кинта встречала на фотосессиях. Голос миссис Дэвенпорт заглушил рокот остальных, и Кинта чуть не упала, увидев, что та приветствует гостей в мантии с серебряными звездами и в черной остроконечной шляпе. Костюм ведьмы ей явно одолжил Пьер после сегодняшней сессии. Кинта закусила губу, чтобы не расхохотаться. «Ведьмочка», — пробормотал Твен. «Ставлю плюс за повышенную таинственность». «Нам сюда», — сквозь хохот пролепетала Кинта и потащила Твена по дорожке между двумя огромными изгородями. По дорожке они пробрались к черному ходу особняка. Кинта уверенно распахнула дверь и вошла на кухню. От печи божественно пахло, и, несмотря на плотный ужин и долгую пробежку, Кинта едва удержалась, чтобы не схватить глазированный кекс с ближайшего подноса. Кинта и Твен пробежали через кухню так, что никто не заворчал на них и даже по-настоящему не заметил. Годами выживая в чужих домах, Кинта усвоила, что если слуги заняты, а самому напустить на себя деловитый вид, тебя не тронут. Кинта и Твен беспрепятственно проскользнули на черную лестницу и быстро поднялись на несколько пролетов. В фойе третьего этажа Кинта остановилась и открыла дверь. «Ты уже бывала здесь?» — спросил Твен. Вереница воспоминаний промелькнула в сознании Кинты. Но она покачала головой, не желая, чтобы несчетные месяцы голода и холода отпечатались в памяти. Вслух Кинта сказала лишь так. «Через несколько месяцев после гибели матери я прожила здесь зиму. Весь дом обследовала. А теперь тссс». Мимо черной лестницы шли две служанки, и Кинта, выглядывавшая за дверь, отступила в фойе. Пока служанки двигались по коридору, Кинта прижимала палец к губам, а когда они исчезли из виду, повернулась к Твену. «Чердак в конце коридора. Вот попадем туда, и можно будет болтать сколько душе угодно». Кинта скользнула за дверь. Буквально за мгновение она пробежала половину коридора, едва глядя на открытые двери гостевых спален. За спиной у нее застучали шаги Твена. Кинта была готова на него цыкнуть, только они уже стояли у двери чердака. Получилось очень вовремя. Ведь служанки, которых уже видели, Кинта и Твен, громко сплетничая, выходили из комнаты для гостей со стопками постельного белья в руках. «Сюда», — сказала Кинта, нажимая на панель на стене. Дверь распахнулась, и они с Твеном вошли. «Ты потрясающая!» — шепнул Твен, когда, закрыв дверь, стал подниматься за Кинтой по ступенькам. Они оказались во мраке, но Твен вытащил звездный свет, кольцо которого в темноте превратилось в серебристый шар. Против воли на лице Кинты появилась глупая влюбленная улыбка. Она чувствовала себя потрясающей. Но ей об этом никогда не говорили, особенно парни вроде Твена.